При самом входе разнообразные пьеро и орликины в высоких шляпах и с бесчисленным множеством бубенчиков уже начинают выкидывать разные штуки с масками. Фойе, коридоры, гардеробные, наполненные ослепительным светом и опьяняющим запахом душистых цветов и растений. Из залы громко раздаются звуки великолепного оркестра. Дверь отворилась, и вместе с нами, как феи, порхнули очаровательные сильфиды в залу, представляющую как бы волшебный замок. Ложи наполнены пестрыми масками. Зала превращена в великолепный сад, под потолком которого протянута сеть, в которой летают и поют разные птицы. Посреди зала бьет высокий фонтан. В боковых залах устроены заманчивые ниши, освещенные лампами и матовыми шарами, с мягкими диванами, креслами и буфетами с бургундскими винами, пенящимися бокалами шампанского, мороженым и конфетами. Повсюду, при громких звуках музыки, смеется, интригуя друг друга, пестрая толпа турок, казаков, пьеро, бретонских крестьян, гречанок, китайцев, чопорных англичан, монахинь, испанцев, мифологических богинь, мальтийцев, балерин и жандармов. Около полуночи маскарад был в полном разгаре. В то время как в одной части зала сотни пар танцуют контрданс, к подъезду на улице Ле-Пелетье подъехали богатые экипажи. Из одного, на котором тщательно был прикрыт герб, вышли два господина в рыцарской одежде. Один представлял венецианского дожа, другой — в темно-красном бархатном плаще — Ромео. Простой лакей без ливреи помог им выйти из кареты и отнес их маскарадные сабли и пальто в гардеробную. Богатство костюмов и изящество манер изобличали в них аристократов. В то время как карета остановилась у подъезда, дожидаясь лакея, который последовал за своими господами в гардеробную, к экипажу, пробираясь сквозь густую толпу, приблизились красный Мефистофель и сгорбившийся Квазимодо. Дьявольски улыбающаяся маска первого, с носом, который почти сходится с подбородком, была почти так же страшна, как и маска второго, с кривым ртом, большими очками и отвратительным носом. Казалось, обе маски только и дожидались приезда этого экипажа. «Это он», — прошептал Мефистофель. «Я узнал его по походке и росту. Примемся за дело. Более благоприятного случая нам не представится. К утру под действием шампанского он так легко попадет в наши руки, что откажется от всякого сопротивления». «А его провожатый?» — тихо спросил Квазимодо. «Если я не ошибаюсь, это молодой князь Аронта», — отвечал Мефистофель. — Его нам не надо. — Знаешь ты кучера? — Я знаю его имя и то, что он говорит только по-испански. — Принимайся же скорее за дело, а потом пойдем преследовать венецианского дожа и Ромео. Мефистофель приблизился к экипажу. — Пс, Коко! — прошептал он. Кучер обернулся, услышав свое имя. «Что вам угодно?» — спросил он, взглянув на красную маску. «Знаешь ли ты меня, Коко?» «Никак не могу припомнить, господин». «Ничего, Коко. Господа, которые только что вышли из экипажа, князь Аронта и дон Олоцага...» «Да, господин», — отвечал кучер, который, приняв красную маску, говорившую по-испански и назвавшую его по имени за члена посольства, говорил крайне вежливо. «Коко, знаешь ли ты, что такое луидоры?» — спросил Мефистофель. «Еще бы, господин, кто их в Париже не знает?» «Ну, Коко, вот эти 10 луидоров твои, если ты окажешь нам маленькую услугу». «Говорите, господин, я это сделаю и без денег. Не лги, я тебя лучше знаю. Твое сердце уже скачет от радости, когда ты видишь золото. Это так, господин. — проговорил кучер, самодовольно улыбаясь. — Однако говорите скорее, а то вернется лакей Педро, с которым ты не хочешь поделиться, не так ли? —